наверное. Риас, конечно, старание подруги оценила, но эмоции это не унимало. Иссей. Да-да, ты сказал, что пробудил свой механизм недавно, но почему ты ничего нам об этом не сказал? Ведь получается некоторое время тебе уже было это известно. Я, КХМ, мне нельзя было в этом признаваться. Со стыдом в голосе сказал Иссей. В каком смысле? Непонимающе спросила Акина. Мне правда сложно это все объяснить. Я правда не мог вам об этом сказать. Ишимура ясно дал понять, что случится, если я проболтаюсь о нашем соглашении. Из-за этого у меня не было даже малейшего понимания, как в случае чего объясниться перед остальными. И вот он итог. Иссей, скажи мне честно, ты нам не доверяешь? Спросила уже Риас. Что? Нет, ни в коем случае. Разумеется, я верен вам, но... Тогда в чем причина? Если ты действительно испытываешь к нам доверие, то почему так не хочешь говорить правду? Ты чего-то боишься? С тревогой и беспокойством проговорил Риас. Нет, ничего такого. Просто, я ведь действительно не знаю, что сейчас сказать. Если пройдет хоть один намек на Ишимуру, мне конец. Какие же вы все иногда сложные и нелогичные. Сказал бы сразу им о моем пробуждении, без привязки к Ишимуре, и не было бы сейчас никаких проблем. Послышался голос Драйга в голове Иссея. Но как всегда все идет не по самому простому пути. Драйг, ты сам понимаешь, я испугался, сглупил, не подумал и много чего еще, знаю. ХММ, считай меня своим ангелом-спасителем, ибо в этот раз я тебе помогу. В каком смысле? Считайте это моей инициативой. Теперь голос Драйга был слышен всей свите Гримари. Что, ты, валлийский дракон, с удивлением? А после и неуверенностью спросил Риас, уставившись на руку Хёда, что в один миг сковала громоздкая алая перчатка. Он самый. Кажется, тут начались некоторые вопросы касательно моего партнера, и в моих силах на них ответить. На наши вопросы, вас волнует, почему Иссей не рассказывал вам обо мне, вот я и отвечаю на вопрос. Это было моим условием к нему. Он не должен был рассказывать про меня никому на протяжении некоторого времени. Но зачем нужно такое условие? Мы ведь его соратники. Потому что у меня были на это причины. Во-первых, с самого начала Хёда был слаб, и информация о только пробудившемся владельце Лангина могла привести к самым разным последствиям, в том числе и наихудшим. У разных существ разное отношение ко мне и моим носителям в частности, а потому я посчитал необходимым на некоторое время оставаться инкогнито. Во-вторых, одного из моих носителей убили те, кого он искренне считал своими друзьями и соратниками, но стоило им только узнать обо мне, как они тут же вонзили ему нож в спину. С тех пор я очень настороженно отношусь к подобного рода отношениям, а потому это стало еще одним поводом для сокрытия. Это есть все это было необходимостью, неуверенно спросила Акина. Все же раньше ей не доводилось разговаривать с самим валлийским драконом. Да, так я сумел убедиться в вашей искренности и честности, а кроме того успел немного натренировать своего партнера, дабы он не был совсем уж слабым. Драйк, ты решил спихнуть всю вину за мое молчание на себя, с тебя причитается. Вот оно как, поговорил Риас. КХМ, признаю, это имеет смысл, хотя такой шаг и не слишком приятен. Но надеюсь, теперь мы заслуживаем доверия, вполне. Главное, чтобы и вы ответили ему тем же. И раз уж разобрались с вопросом моего присутствия, то сейчас вам лучше хорошенько подготовиться к грядущим событиям. Легко вам точно не будет. Кстати, Драйк, а ты можешь рассказать нам что-нибудь про Кокобеля? У тебя ведь была куча носителей, так может тебе доводилось с ним встречаться? Подхватил перевод темы Иссей. Не особо много. С самим Кокобелем, уже будучи мертвым, мне видеться не доводилось, однако одно могу сказать наверняка. Он очень опасный противник, из всех падших опаснее его только Азазель, и то за счет своей непредсказуемости. А если в его руках окажутся экскалибуры, то вам можно только посочувствовать. Хотя если я и понимаю что-то в тактике, то сейчас в первую очередь опасность грозит не вам, не нам, но тогда кому? Непонимающе спросила Асия. Те мечницы. Не столько ответила, сколько констатировала факт Риас. Да, так что зря вы позволили ему уйти. В одиночку они мало что сделают, скорее станут легкой добычей. Лучше вам сейчас найти их и скооперироваться. Они уже ушли, да и не факт, что после произошедшего у них еще будет желание с нами сотрудничать, сказал Киба. Значит, их нужно в этом убедить. Вам двоим ведь это как-то удалось, обратилась к Иссею и Кибе Акина. Для начала их нужно найти. Отправим наших фамильяров на поиски, плюс попросим о том же Сону с ее свитой, заодно и расскажем обо всех подробностях. Еще очень желательно поговорить об этом с Ишимурой. ХММ, плюс мне и Соне кажется есть о чем поговорить со своими старшими родственниками. Риас, я сейчас не ослышалась, ты собираешься добровольно просить помощи у своего брата? Акина такое решение своей подруги не слабо удивило, все же та из гордости не желала обращаться к Сазиксу по какому-либо поводу. Учитывая всю ситуацию, это неизбежно. Брат как владыка ада должен знать о активности генерала падших и сосредоточении здесь сразу нескольких экскалибуров. Для начала я сообщу ему это, а в случае необходимости буду просить о помощи. Нужно еще убедить Сону поступить так же со своей сестрой, но вряд ли она будет возражать в такой ситуации. Иссей, ты пока что отдохни, все же у тебя только недавно прошел неприятный бой. Чуть позже я еще поговорю с тобой о твоем механизме. Понял. Киба, а что насчет тебя? Не уверен, что понимаю ваш вопрос, президент. Ты ведь сам принял решение покинуть мою свиту, по сути стать беглецом, а потому я спрашиваю тебя только один раз. Кто ты? Рыцарь клана Гримари и мой союзник, готовый оказать помощь своим друзьям, или беглец, думающий только о себе и не имеющий права более пользоваться моим доверием? Голос Риас в этот момент был максимально строг, а сам Киба испытал явное удивление от поставленного вопроса. Он ведь по сути подписал себе приговор на становление беглецом, тем самым став преступником для демонического общества, а ему буквально дают шанс вновь войти в состав свиты. И это после такого демонстративного ухода. Я, немного замявшись, Киба все же встал на колено и опустил голову. Я фигура клана Гримари. Я уже подвел ваше доверие, и у меня нет права просить вас о прощении. Но если вы дадите мне последний шанс, то клянусь, я более вас не подведу. Я очень на это надеюсь, Киба. Не думай, что я все сразу забыла, но я понимаю причину твоей ненависти к экскалибурам и падшим, а потому готова войти в твое положение и дать последний шанс. Надеюсь, ты не заставишь меня считать этот шаг ошибочным. Ты и Иссей, пока что переведите дух, наказывать вас за самодеятельность я буду позже, а пока что мне нужно серьезно поговорить с Соной. А ты быстро нашел меня в этот раз. Неужели я недостаточно поработал над своим сокрытием? Нет, я просто учуял запах перегара, вот и понял, где тебя искать. Плюс ты слишком сильно любишь взирать на мир с возвышенностей, так что найти тебя несложно, — ответил приземлившийся на крышу многоэтажки Валина вопрос своего собеседника. Если тебя нужно найти, то обычно есть только три варианта, и возвышенности являются для этого города наиболее простым из них. А остальные два? — с интересом спросил мужчина. Одна из твоих лабораторий или бордель, что же еще? Как грубо прозвучало. За кого ты меня принимаешь? За безумного ученого-алкоголика с дикой любовью к исследованиям и женщинам, причем не всегда раздельно. Единственное, чего я не понимаю, так это откуда такая любовь к высоким местам? Ну, взирать на мир с высоты птичьего полета довольно красочно и эпично, да и я ангел, а мы всегда тянемся к небесам, — сказал мужчина, отпив немного саке из своей бутылки. Тоже мне ангел, блин. Верующие при виде такого точно бы получили сердечный приступ. Это все, конечно, очень мило и интересно, но тебе пить еще не надоело? Ангел ангелом, а печень может и заработать удар. Ой, да перестань, сам ведь знаешь, такое количество спиртного мне никак не повредит, тем более оно сделано людьми без применения магии. Да и что-то мне подсказывает, что это не единственный твой вопрос, не так ли? ТЦ, старпер, да, у меня действительно есть вопрос, да и угадаю. Он звучит как-то так: почему я не остановил Кокобеля раньше, а просто сижу и позволяю ему творить свои дела? Что-то вроде того. Ты же сам мне все уши прожужжал о своем желании достигнуть мира между библейскими. И я действительно хочу этого мира, скажу даже больше. Вероятно, нет среди ангелов и демонов личности, жаждущей этого более меня. Тогда почему? Ну, как ни крути, а Кокобель действительно силен и скрытен. Изначально у меня, правда, были лишь подозрения и догадки. А сейчас мне просто интересно, чем это все закончится. И тебя вообще не смущает риск начала новой войны из-за действий своего брата? Нет, зайти настолько далеко я ему не позволю. Однако частично его нынешний образ мне даже кое-чем полезен. ХМ, посмотри сам. Благодаря его открытой агрессии сейчас я знаю, кто из других падших однозначно на его стороне, а кто наоборот поддерживает мир. Таким образом можно избавиться от излишне буйных, а если же после поражения Кокобеля они остынут, то полноценно взять их под контроль. Во-вторых, спасение двух наследниц так или иначе пойдет нам на пользу, так Сазикс будет к нам более благосклонен за сохранение жизни сестры, а я получу лишние баллы в его глазах. Ты всерьез думаешь, будто он не заподозрит такой махинации? Конечно же нет, он точно заподозрит, но факта совершенного спасения это не отнимет, и он будет это понимать. Ну и чего греха таить, мне интересно, как покажут себя младшие сестры владык в такой ситуации. И ты так расчетливо и просто используешь своего брата, по сути принося его в жертву ради собственных целей, осуждаешь? Не припоминаю за тобой большой любви к Кокобелю. Нет, но для человека, жаждущего мира, этот план звучит слишком грязно. Что поделать, ради мира нужно приносить жертвы, и в этом случае жертвой станет главный сторонник войны. И тебе совсем не жаль брата? Я этого не говорил. На этом моменте мужчина с блондинистой челкой грустно вздохнул. Мне правда не слишком хочется так поступать, но мы ведь с тобой оба понимаем одну простую вещь. Ради своих целей Кокобель спокойно бы убил и меня, и всех своих собратьев, а потому я не могу проявлять слабости и жалеть его. Раньше он был совсем другим, тем, кого я мог назвать братом, но теперь, боюсь, мой брат в Кокобеле уже давно мертв, и ныне там остался только жаждущий крови и войны маньяк. В такие моменты я даже рад отсутствию у себя родственников. Хоть не буду страдать от таких моральных терзаний. Может и так, да и двух демонов с твоим характером этот мир бы не выдержал. С усмешкой произнес падший. Уж кто бы говорил, старпер. Эй, побольше уважения к своему отцу, молодой человек. Ага, разбежался. Скажи спасибо, что я тебя сейчас в полет с этой крыши не отправил. Вот и воспитывай детей после такого. Я тебя кормил, поил, растил, учил, и вот твоя благодарность. Учил, это простите как когда ты в детстве скинул меня в реку с бурным течением и водопадом, когда я еще летать толком не умел, зато ты научился плавать, да, а когда ты оставил меня на 2 недели в лесу полном хищников и ловушек со словами, выживай, атаманом будешь, ну ты ведь остался жив, а значит научился выживать, так что все логично, а когда ты закинул меня в трущобы Китая, заставив месяц жить как нищий. Я тогда, конечно, случайно познакомился с Ца и его шайкой, но не суть. Отец Всевышний, ты мне все мои поступки сейчас припоминать будешь? Надо было все же в бордель идти, вот как чуял. В следующий раз пойду туда. Желаю там же и остаться, желательно навсегда. Вот и останусь. Перенесу туда свою лабораторию и останусь. Как же бесит, гребаные демоны, успокойся, успокоиться, издеваешься, старик, я мог убить най двух демонов и столько же шух из церкви, мог забрать их святые железки, но все ска обломала эта юная стерва Гримари. Экзорцист был зол, из его рта буквально вытекала пена, а вены по всему телу вздулись, словно готовые в любой момент лопнуть. Неудача с убийством церковниц бесила его, а если быть честным до конца, его раздражало отсутствие крови на своих руках как таковой. Позволить своим жертвам выжить для него было непростительной оплошностью. Сам помнишь о приказе господина. Сейчас ее трогать нельзя. Словно маленькому ребенку объяснял очевидные для себя слова Балба. Да какого хрена? Хли она такая неприкасаемая, потому что она умрет только лично от рук господина Кокобеля Аболтус. Ее смерть должна знаменовать начало новой войны. И никому кроме себя господин этого сделать не позволит, да и ты сам виноват, мог сразу быстро расправиться с ними, но в итоге решил поиграться с добычей, вот и проворонил свой шанс, не смей, экзорциста в капюшоне затрясло, непонятно только от чего именно, не, смей, говорить, о, в воронах, не смей, ТЦ, совсем забыл, тихо цокнув, сказал Балба, епископ геноцида, как его прозвали в церкви за безбожную деятельность, весьма странно относился к своему помощнику. С одной стороны сильный и исполнительный, а эти качества Балба всегда ценил, но с другой и головной боли от него тоже было немало. Как ни крути, парень был безумцем, и не таким, каким многие клеймили Галилея за его фанатичный интерес к святым мечам, это было чем-то более близким к абсолютной одержимости. Психика была раздроблена, самоконтроль минимальный, терпение и рассудительность соответствующие, и справляться с этим помогали только 3 вещи. Присутствие рядом Кокобеля, особое успокоительное, что возвращало этому индивиду краткую ясность ума, или же кровавая резня, желательно с как можно большим количеством жертв, да и в целом последние 2 варианта лучше было использовать в симбиозе, иначе безумие возвращалось слишком быстро. Кто и каким образом так поиграл с душевным равновесием этого бедолаги Балба не знал, хотя и догадывался, но раз даже Кокобель был заинтересован его состоянием, то это говорило о многом. Да и обращение с ним у господина весьма странное. Балбе просто дали в команду этого парня, при этом не как слугу, а именно напарника, что, конечно, добавляло головной боли. Так мало того, как Эбель лично сказал священнику об условиях и правилах, которым нужно следовать при работе с этим психом, не пытаться показывать ему свой авторитет, стараться по минимуму держать его у крупных скоплений деревьев и, что самое главное, не говорить при нем о воронах. Максимально странные условия с отсутствием практического смысла, но Балба и не думал их оспаривать, как Эбель очень не любит сомнений в своих приказах, да и священнику в целом было на это все равно, главное, чтобы свои функции выполнял исправно. И вот вроде все так и было. Во время атак владельцев экскалибуров этот берсерк показал себя наилучшим образом. Мечники и иные священнослужители не могли толком ничего ему сделать, а он сам оставлял за собой лишь трупы, пепел и страдания. Идеальная машина геноцида, ничего не скажешь, но стоило им только приступить к следующей фазе плана, как тот начал усиленно лететь с катушек. Припадки агрессии и безумия участились, препараты помогали все менее эффективно, а жажда крови достигла ненормальных показателей даже по меркам заядлого серийного убийцы. И ведь с этим толком ничего не поделать, ибо просто отдать приказ не выйдет, успокоительное действует слабо, а до момента кровавой бани нужно еще подождать. А ждать этот маньяк очень не любит. Как Эбель, конечно, заверил Балбу о преданности данного индивида, но если быть до конца честным, падшему епископу было порой не по себе находиться рядом с ним, особенно во время припадков. Кто знает, когда ему окончательно сорвет крышу, и тот начнет без разбору кромсать все вокруг, в том числе и своего напарника. Вот уж действительно, щекотливая ситуация без большого количества альтернатив. Успокойся, у тебя скоро будет возможность исправить свой промах. Как только господин Кокобель закончит со своими делами и лично прибудет сюда, у нас будет гораздо большая свобода действий. Тогда ты сможешь разобраться со своими неудавшимися жертвами. Да, но они не так важны. Важно лишь найти этого ублюдка. С рычанием в голосе проговорил парень. Опять он про того человека. Стоит только о нем подумать. И он словно одержимый начинает зацикливаться на нем одном. Ощущение, будто он создан специально для убийства этого Ишимуры. И ни для чего больше. Этот человек действительно так опасен. Или же за всем стоит что-то иное. Да-да, скоро ты сможешь сразиться со своей целью, главное не сорвись раньше времени. Мы с тобой уже кучу раз об этом говорили. Ишшимура, Ишимура, Ишимура. Эа, вспомнилось это легендарное Кеноби. От Мола, с шипением и яростью начал бездумно повторять одну и ту же фамилию псих, в конце и вовсе срываясь на крик. Опять, с усталостью подумал Галилей. Ладно, сойдет. Уж лучше так, чем неконтролируемые припадки шизофрении. В таких ситуациях он хотя бы более-менее стабилен. ТЦ, из всех возможных вариантов мне в напарники дали маньяка-шизофреника. Вот уж действительно, карма за грехи людские. Но не суть, осталось лишь немного потерпеть, и тогда в нашем плотном сотрудничестве уже не будет нужды. Совсем скоро я совершу цель своей жизни. Легендарнейший святой меч. Каждый был безумен по-своему, и пока явный безумец безумолку бормотал имя столь ненавистного ему человека, священник столь же фанатично думал про цель всей своей жизни. Оба они были психами, но одним двигала ненависть, а другим наоборот, фанатичная эйфория, и если вспомнить все совершенные балбодеяния, возникал вполне резонный вопрос, а кто из этих двоих людей на самом деле страшнее? Серп упал, качнулся колос, оборвался чей-то голос. Пока люди были заняты подготовкой к неминуемому конфликту, одно воплощение страха и отчаяния также не сидело на месте, только вот его способ кардинально отличался от иных. Арата решил использовать время максимально эффективно и пройти как можно больше барьеров, дабы накопить побольше сил, а лишними они точно не будут. Все же парня напрягли слова о почти сильнейшем падшем, учитывая срок жизни и боевой опыт его противника, да и возможное наличие у него экскалибуров. Недооценивать такого врага было бы верхом глупости. Кроме этого, Арата попросил Кураку по возможности поработать с барьером вокруг их дома, дабы у них с Широни была возможность отступить в относительно безопасное место, ну и в целом, конечно, быть настороже. Плюс Ишимура выпустил по городу большее число своих воронов для слежки за всей ситуацией в нем, в особенности за своим домом, академией, ибо по осколкам памяти именно там произошел финал эпопеи с падшими, ну и конечно за мамой и ее семьей, просто для собственного спокойствия. Почему Арата просто на скорости или с помощью все тех же воронов не прочесал весь город и просто не выловил похитителей экскалибуров, тем самым лишив Кокобеля одной из целей своей деятельности в Куа? Тот действительно мог сам поискать, и с высокой долей вероятности скорее всего достиг бы в этом успеха, но как всегда, была парочка нюансов. Найти экзорцистов можно, в теории можно даже не только убить их, но и к чертям собачьим уничтожить эти мечи, хотя с этим и не точно. Вот только назревал вопрос об ответной реакции Кокобеля на такую дерзость. С одной стороны, тот мог прийти в бешенство и сдуру налететь на Куа лично, дабы покарать разрушителей своего плана, а с другой он точно так же мог затаиться и начать вынашивать новый, возможно гораздо более масштабный и изощренный план действий, вообще никак не подставившись под удар. Учитывая уже ранее упомянутый жизненный опыт противника, Арата склонялся именно ко второму варианту, и при таком раскладе его шансы разобраться с Кокобелем падали почти до нуля. Да и какой план мести мог придумать генерал и маньяк, тоже хороший вопрос. Иными словами, разобраться с падшим нужно было именно сейчас, дабы тот не скрылся и не придумал иной план, ведь тогда знания канона не помогут, да и как сам мир отреагирует на такое изменение, неизвестно. Это, конечно, не Фати с его силой противодействия, но вспоминаем самый элементарный пример. В каноне падших в церкви было всего четверо, но из-за появления Ишимуры, его роли в бригаде хаоса и ненависти к нему старых владык, количество и уровень подготовки местных падших резко возрос, хотя казалось бы, попробуй тут изначально найти взаимосвязь. И вот теперь думай, что произойдет при преждевременном лишении Кокобеля возможности получить экскалибур. А то еще не хватало мне возможности вступления этого падшего в бригаду хаоса. Спасибо, мне там ненавистников и так хватает. Старые владыки-дегенераты, да греческий божок кошмаров и террора с самомнением Гильгамеша. Думаю, мне этого пока хватит. Примерно так рассуждал Арата, пока безмолвием срубал голову уже и без того беспомощному отсковавшего его ужаса босса барьера. Аура страха при обильном действии действительно творит поистине кошмарные чудеса, ведь как еще можно довести огромного свирепого агро до состояния трясущегося осинового листа? После же обрывания его жизни, глаза Араты под голос Кайдана вновь накрыла тьма, а после он оказался в Куа. Мне даже интересно, Риас и Сона в этой реальности додумаются сами позвать на помощь своих старших родственников, или гордость не позволит, а если и позовут, то прибудут ли те вообще, а то зная этот мир, боитесь, что прибытие сюда демонов может усложнить вам жизнь? Не совсем, Кайдан, тут скорее просто интерес, хотя и не скрою, твои слова тоже имеют право на жизнь. В случае появления Сазикса у Кокобеля, конечно, уже не будет шансов на победу, но вот как все пройдет и в какой момент это случится, тоже тот еще вопрос. Да и даже при всей любви сатаны к своей сестре, с него станется тянуть с прибытием до самого последнего мига, дабы появиться как герой на адском коне. Хотя могут иметь место быть и иные факторы, вроде решения вопросов с иными важными шишками, которые могут воспротивиться такому порыву. Вы про предателей и тайных сторонников старых владык? В первую очередь да, ответил Арата, одновременно с этим просматривая все, что видели вороны в его отсутствии. Курака, Широни и Мама в порядке, это главное. Так, Хаэм, серьезно, этот умник решил объединиться с мечницами, тот еще гений, так еще и получил нагоняя в итоге. И он спалил перчатку перед Гримари и не говорил о ней заранее. Хёда, ты дебил. Пусть только ты скажешь, кто помог тебе с ее пробуждением, я тебя безмолвием кастрирую без анестезии, для равноправия. Хаэм, ладно, мое уважение Дракоши, он спас этого дебила от участи Евнуха, а вот Гримари явно слишком добрая, снова принять к себе этого пони. Сомнительное решение, как по мне, но это уже полностью ее дело, и вроде больше ничего важного не произошло. Закончил просматривать память ворона Фарата, но ведь это и хорошо, в некотором смысле да. Так что, какого дьявола, что за хрень происходит, откуда столько новых источников жизни по всему городу, это же, падшие, Кокобель решил прислать сюда свою группу поддержки, черт, неужели он уже начал, додумать Арата не успел, внезапно появившийся у него на плече ворон начал быстро передавать ему только что увиденные им события, и хорошими их назвать сложно, пусть и под сокрытием, но большое количество падших действительно начало появляться в Куа, пока ничего не предпринимая, а просто затаившись, и количество этих падших переваливало далеко за сотню. Черт, нужно предупредить Кура, и вновь новая информация от других демонических птиц. Сильная вспышка света и магии ближе к окраине города, где как раз сейчас находится Зиновия и Ирина. И судя по увиденному, они были как раз в эпицентре всплеска силы, а рядом с ними видно еще два источника жизни, но это не падшие, а люди. И снова новый шквал информации. Куча падших взмыла ввысь и начала активировать какие-то артефакты, находясь при этом на высоте птичьего полета. А сами артефакты начали странно влиять на окружающее пространство в радиусе всего Куа. Словно все за его пределами резко начало становиться непросматриваемым. Они пытаются изолировать Куа, дабы никто не мог вмешаться. Черт, вороны. По этой команде абсолютно все фамильеры и Шимура услышали его за счет ментальной связи. Внимательно смотрите за своими целями, глаз с них не спускайте. Мгновенно передавайте мне всю важную информацию. Те, кто следят за Куракой, Широни и Мама, старайтесь не отсвечивать, но в случае крайней необходимости действуйте по ситуации. Хоть атакуйте, хоть используйте себя в качестве живых щитов, но никто из этих троих не должен пострадать. Если падшие начнут доставлять слишком много проблем, убейте. И передайте от меня никоматам, чтобы они были максимально осторожны. Кажется, у меня нет времени на возвращение домой. Вороны беспрекословно начали выполнять приказ своего хозяина, внимательно следя за всем происходящим в городе, а сам Ишимура на ускорении помчался к другому концу города, где только что произошла вспышка магической силы. Учитывая ее мощность и нахождение совсем рядом двух носителей экскалибуров, а также резкое появление целого войска падших, вывод был самым что ни на есть очевидным. Кокабель лично явился в Куа. Примечание к части. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/ggaui3pbq6, мой дискорд-сервер. Сильно глава, конечно, затянулась, но что поделать, желания писать не было от слова совсем. Да и сейчас очень активно идет мыслительный процесс касательно фиков по фате и рвбы, что тоже сказывается на скорости. Постараюсь делать меньшие паузы, но обещать ничего не могу, боюсь ненароком обмануть. Падший. Расклад сил. Примечание к части. Стоило мне в прошлой главе не написать о важности комментариев, как она тут же побила рекорд и стала самой неактивной главой за очень долгое время. Непорядок. Зиновия, ты уверена в правильности наших действий? О чем ты? С непониманием спросила синеволосая девушка свою соратницу. Сама подумай. Нас в группе с двумя демонами едва не убил один единственный человек, а в стане Кокабеля может быть целое войско. Разумно ли нам продолжать выполнение миссии в одиночку? Ирина, а что ты предлагаешь? Снова связаться с демонами? Возможно. Все же раз нас в большем количестве умудрились одолеть, то, а что нам еще остается? Объединиться с демонами для нас и так было тем еще действием, а сейчас они и вовсе заняты разборками внутри своей группы. Едва ли мы можем рассчитывать на нормальный союз в данный момент, но и оставаться тут вдвоем тоже не самая лучшая идея. Уж точно не после вчерашнего нападения экзорциста. Хмм, тут ты, к сожалению, права. Но что нам еще остается? Попросить подкрепление у церкви сейчас не выйдет, все заняты устранением последствий краж мечей, а часть наших соратников перебита людьми Кокабеля. Про демонов уже было сказано, да и буду честный, мысли о сотрудничестве с ними для меня до сих пор звучат дико. Если же мы просто покинем город без адекватных причин и результатов, то нас и вовсе могут записать в отступницы. Сейчас в церкви такое напряжение, что это будет весьма ожидаемый итог, и получается крайне плачевная ситуация. С другой стороны, мы ведь встретились здесь с похитителем экскалибуров. Разве это не повод выслать нам подмогу? А как мы докажем это? Без веских доказательств нам могут не поверить, а узнав про соглашение с демонами и вовсе заподозрить в предательстве. Хмм, ты права. Вот бы найти возможность представить эти доказательства руководству. Тогда мы могли бы. Какая интересная у вас тут беседа, милые леди. Неожиданно раздавшийся голос сверху перебил Ирину и заставил девушек мгновенно вытащить свои мечи. Кажется, у вас сейчас крайне непростая ситуация. Что же, позвольте я помогу вам в ее решении. Пусть свет озарит вас своим сиянием, а ваши проблемы исчезнут. Эти слова были последним, что услышали Зиновия и Ирина, после чего их тела озарила яркая, молниеносная вспышка света, а все естество девушек пронзила адская боль, которой они не могли никак противостоять. уже близко, и Шимури понадобилось совсем немного времени для прибытия к резко замаячившему источнику силы, и приблизившись, ему предстало весьма удручающее зрелище. Две мечницы лежат в небольшом кратере, с растерзанной, хотя скорее опаленной одеждой и видными ранами на теле. Жизнь в них чувствовалась, а вот о боеспособном состоянии речи не шло, разумеется, и мечей рядом с ними видно не было. Ау, кажется, у нас тут неожиданные гости. До ушей Ишимуры донесся спокойный, немного мелодичный голос чуть сверху от него. Ты отреагировал быстрее демонов, и кажется, я даже знаю, как мне тебя приветствовать, внезапный элемент, мешающий моему триумфу. Арата медленно поднял свой взгляд, прекрасно осознавая личность говорившего, однако одно дело знать, а совсем другое увидеть. Пускай и скомканно, но Ишимура все же припоминал внешний вид своего врага из канона, и увиденное им очень сильно контрастировало с образом в голове. По Библии этого мира, как собственно и в старом мире Араты, ангелов описывали как юных, прекрасных, немного женственных мужей с отсутствием каких-либо внешних изъянов, и данный образ мог бы подойти говорившему секунду назад существу, но с парой явных отличий. Если точнее, то над Ишимурой возвышался молодой на вид человек с бледной кожей, длинными угольно-черными волосами и немного заостренными ушами, чем-то напоминающими таковые у офис в ее привычном обличии. Безусловно, это был очень красивый человек, и его внешность вполне соответствует описанной в Библии, но были два момента, которые мешали воспринимать его как светлое создание. Первым были пять пар черных птичьих крыльев за спиной, вторым же являлись его глаза, алые, словно две яркие капли крови глаза с затаенными в них злобой, безразличием и жаждой крови, а виднеющаяся на лице падшего легкая усмешка лишь усиливала эффект готового к молниеносной атаке хищника. И сейчас этот облаченный в легкое черное одеяние падший завис в десятки метров над пораженными его атакой девушками и с явным интересом наблюдал за только что прибывшим Ишимурой, аналогично смотревшим на Кокобеля. Ха, как интересно. Не зная я о его личности и своем происхождении, мог бы и принять этого монстра за своего родственника. Кто-то со стороны всерьез может так сделать, и это было правдой. К удивлению Ишимуры, а может и Кокобеля тоже, оба они обладали весьма схожей внешностью. Почти одинаковое телосложение и рост, длина волоса их состояние, черты лица. Все это было крайне схожим у них обоих. По сути, единственными ярко выраженными отличиями между ними был цвет волос, цвет глаз, точнее одного глаза у Ишимуры, уши и наличие крыльев у Кокобеля. Во всем же остальном они были почти идентичны, и для обоих это стало интересной иронией. Хаэм, Кокобель значит, буду честным, я представлял себе немного не такой вид своего потенциального убийцы. Читаешь мои мысли, я изначально думал на кого-то менее смазливого, с усмешкой в конце сказал падший. И зачем же ты прибежал сюда, защищать своих подружек от смерти, с чего бы, эти двое мне никто, а одна так и вовсе пыталась меня задеть. Так что не вижу причин для такого геройства. А вот лично лицезреть одного из сильнейших падших ангелов уже интереснее, да к тому же еще и точащего на меня зуб. До того, как ангел успел ответить, один из находящихся позади него людей успел привлечь у себя внимание Ишимуры. Фигура в капюшоне смотрела на Арату немигающим взглядом с безумной, кровожадной улыбкой маньяка, но что самое примечательное, в руках у него были уже взятые у девушек экскалибуры. Наконец-то, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, наконец-то, а ты еще что за шизик, ты не помнишь меня, хотя оно и не удивительно. Парня с мечами трясло так сильно, будто у него начался приступ эпилепсии, но ничего, скоро вспомнишь, я этого добьюсь, я заставлю тебя все вспомнить. Говоривший уже готовился к рывку в сторону Араты, однако его пыл остудил глава сего действа. Стоп, Кокобель не кричал, ему это было ни к чему. Хватило ровного и уверенного голоса без криков, дабы псих мгновенно замер. Не забывай о нашей задаче сейчас. Но мой повелитель, вы же обещали мне этот момент. Вы сами говорили, мой воин. От тихого, но тем не менее твердого голоса парень вновь замер, не смея проронить ни слова. Я выполняю свои обещания. Ты получишь свое, но сперва первоочередная задача. Ты с этим согласен? И дурак бы понял бессмысленность вопроса. Ведь все в голосе Кокобеля говорило об отсутствии иных вариантов у его слуги. Да-да-да, конечно, мой повелитель, отлично. О, кажется, и демоны подоспели. Это было правдой. Прямо за спиной у Ишимуры загорелось несколько демонических печатей, а уже из них появились Риас и Сона с обеими своими свитами в полном составе. Их взгляд сперва упал на Арату и лежащих рядом с ним израненных церковниц, а уже после и на зависшего над ними Кокобеля. Сестры сразу двух владык ада в одном месте. Просто подарок судьбы какой-то, не иначе. Кокобель, нервно проговорил Риас. Ха, он самый, к вашим услугам. Очень приятно с вами встретиться, однако боюсь, эта встреча будет весьма краткосрочной. Господин, Экскалибуры готовы к началу ритуала. Я могу начать в любой момент, нужно лишь необходимое сосредоточение магических сил. Проговорил тучный старик в робе епископа, и от вида этого человека глаза Кибы расширились, а ладони сжались в кулаки. Балба, балба Галилей. Слова блондина были негромкими, но полными ненависти. Как я и сказал, мне безумно радостно видеть всех вас здесь, но боюсь, мы вынуждены временно с вами попрощаться. Вновь заговорил Кокобель. Мы получили здесь все необходимое, дело осталось за малым. Не переживайте, скоро я вновь почту вас своим присутствием, после чего отправлю ваши сущности в небытие, но перед этим мне нужно немного подготовиться, война все же дело сложное. Советую насладиться последними минутами покоя, они будут недолгими. Демоны не успели ничего сказать или как-либо отреагировать, ибо сразу после окончания своей речи падший выпустил из своих крыльев ярчайший свет, что своим сиянием скрыл Кокобеля и его людей от глаз демонов. По окончанию светового шоу, злополучной троицы на месте ожидаемо не оказалось. «Дьявол!» — с явным раздражением проговорил Киба. «Президент, и что нам теперь делать? Для начала окажите помощь этим двоим, у них сейчас явно не лучшее состояние». Асия сразу же приступила к исцелению ран Зиновия и Ирины, однако из-за природы ранения и силы нанесшего их владельца делать это было довольно трудно. «Арата, как я вижу, ты успел добраться раньше нас». Почувствовал его появление и решил поприветствовать лично, а заодно оценить его силы. «И как оценил?» – спросила Сона. «Очень даже. Буду честным, Кокобель по моим скромным прикидкам весьма силен. Не Сазикс и уж тем более не Офис, но вот с Лаки он сможет вполне неплохо посоперничать, и я отнюдь не уверен в исходе такой битвы, точнее в ее победителе. Плюс, теперь у него еще два Экскалибура, и это может доставить проблем. Все еще хуже из-за Галилея». Слово взял Киба. «Тот старик, это Балба Галилей, ответственный за проект «Святой меч», и вместе с тем помешанный фанатик. Едва ли в мире есть хоть кто-то, знающий о таких мечах больше него, и раз сейчас у Кокобеля есть минимум 6 экскалибуров, то Балба не упустит возможности с ними поработать». «Поработать? Ты ведь не имеешь в виду, Сона-сан, зная Балбу, он вполне на это способен. Еще в прошлом он частенько говорил о своей мечте воссоздать истинный святой меч, и вроде как размышлял о такой возможности. А сейчас у него 6 мечей, плюс Кокобель планирует начать полномасштабную войну внутри библейской фракции, и в битве с демонами почти полноценный экскалибур ему ой как пригодится. Плюс у него есть возможность убить сразу двух зайцев, испытать мощь экскалибура перед полноценным боем и создать прецедент для начала войны, высказал очевидный вывод Ишимура. Через наше убийство, убив меня и Риас, Кокобель надеется на ответную реакцию наших родственников, что неизбежно приведет к военному конфликту. Закончила вывод Сона. Нам нужно срочно остановить его, сказал Эссей. Как, лезть на генерала падших, обладающего не только внушительной силой, но еще и клинками против демонов, для нас это верная смерть. Мама, конечно, не хотелось подрывать боевой дух соратников, но такие же мысли крутились в голове каждого из них. А с подмогой у нас будут явные трудности, сказала посмотревшая на небо Акина. Падшие заполонили город, и если мои чувства меня не подводят, то они сейчас отрезают Куа от внешнего мира магическим барьером. Не хотят, чтобы мы сбежали, проговорил Эссей. Скорее наоборот, предотвращают появление здесь посторонних. А теперь скажите мне честно, вы сообщили о происходящем здесь своим родственникам, обратился Арата к Риас и Соне. Пытались, но сейчас это для нас невозможно. Барьер блокирует связь и возможность телепортации за его пределы. Может, нужно сломать его? Спросила мама. У меня неплохо с барьерами, и обычно они быстро развеиваются после смерти заклинателя. Боюсь, это будет не так уж и просто, сказал Арата. При этом мама и находящиеся ближе всего к нему демоны увидели, как он смотрит на небо, а его глаза расширились и подсвечивались, к как два разноцветных светлячка. Этот купол действительно завязан на жизнях поддерживающих его заклинателей, вот только есть одна проблема. Он связан с более чем парой сотен живых существ. Вероятно, это вообще все падшие в городе. И нужно избавиться от всех, дабы развеять барьер. Так мало того, нужно будет еще связаться с братом и дождаться его прихода. Проговорил Риас. Без шансов. Кокобель не даст нам этого сделать. Еще до того, как мы перебьем хотя бы половину из этой аравы, он уже начнет атаковать нас экскалибуром. Сказала Сона. Но если мы этого не сделаем, то лишимся даже теоретического шанса на спасение. Парировал Киба. А как быть с Кокобелем? Он не будет ровно сидеть и смотреть, как мы уничтожаем барьер. Акина была согласна с Кибой, но и проблему с главным падшим прекрасно понимала. Значит, нужно не позволить Кокобелю этого сделать. Каким образом? Задала вопрос Цубаки Шинра на слова Иссея. Разделиться. Ты совсем сбрендил? Нас и так не очень-то и много, а ты предлагаешь нечто подобное? Мама посмотрела на Иссеяну очень сомнительным взглядом. Тогда кому-то придется максимально быстро находить и убивать падших, которые минимум шестикрылые, что уже говорит о не самой малой силе, а другой части сдерживать натиск целого генерала падших. Такого мы никак не потянем, как бы ни делились и кооперировались. Риас также понимала абсурд этого плана, но одновременно с этим было и понимание того, что по сути другого выбора у них нет. Они все либо с огромной вероятностью полягут в битве с Кокобелем, и узнают все об этом только после их смерти, либо кто-то попытается временно задержать падшего, а кто-то постарается сломать барьер, тем самым дав хотя бы минимальный шанс на прибытие к ним подмоги. Ваду явно почувствуют выбросы силы на территории Куа, но для этого нужно избавиться от барьера, иначе прихода помощи можно не ждать. Разбрасываться своими и без того ограниченными силами сейчас глупо, неожиданно заговорил Арата. Сдержите Кокобеля на как можно более длительное время, а я постараюсь еще раз устроить падшим геноцид. Что, Арата, ты сейчас серьезно? Риас не скрывала удивления в своем голосе. Что не так? Ты хочешь взяться за это в одиночку? Это слишком опасно. Мама, сейчас у нас особо нет других вариантов. Из всех вас я самый быстрый, никто из вас физически не угонится за мной, да и толку с этого особо не будет, а вот вам лишние руки пригодятся очень даже. Постарайтесь хоть немного задержать Кокобеля, я примчусь к вам, как только избавлюсь от барьера. Хорошо, сказал Риас. Арата, я понимаю, между нами очень своеобразные отношения, но несмотря на это, спасибо тебе и удачи. Возвращайся как можно скорее, а вы не откиньтесь за это время. Арата уже начал разворачиваться для рывка, но неожиданно остановился. Мама, к тебе у меня отношения особые. Не смей пострадать там, подруга, иначе мне придется за тебя жестоко мстить. Сказав это, Арата резко исчез в ускорении, не увидев удивления и мелькнувшего на лице Ханака и румянца. Справится ли он? Спросил про себя Киба. Не справится он, не сможем и мы. А теперь нам самим нужно начать действовать. Ты права, Сона. Нужно задержать Кокобеля, при этом не дав ему навредить городу и убить его жителей. Тогда, может, воспользуемся методом самого Кокобеля? Спросила Акина. Отведем его к той же академии и покроем территорию барьером, дабы сдержать негативное влияние на город. Думаешь, выйдет? Учитывая силу Кокобеля и наличие у него меча, то он при желании без особых усилий снесет любую нашу защиту. Высказала свое мнение Шинра. Если услышанная нами информация о Кокобеле правда, то шанс есть, сказала Акина. Его описывают не просто как маньяка, но еще и любителя поиграть со своими противниками. Если он решит не убивать нас ежесекундно, то шанс выиграть этим немного времени у нас есть. Рискованно, как, впрочем, и вся ситуация в целом, дала оценку плана мама. Учитывая все риски, лучше уж так, чем драться с ним в центре города с кучей посторонних жертв. Но клюнет ли он? Он может просто начать уничтожать город вместо прихода к академии, высказался Киба. Для этого у него есть целая армия падших, а мы для него теперь являемся первостепенными целями. Нужно лишь надеяться на то, что он не решит мгновенно убить нас, тогда может и сработать. А дальше все зависит от нас и Араты, сказал Риас. Значит, решено. Лучше нам поторопиться, каждая минута на счету. Чуть ранее. Дом семейства Ишимуры. Сестренка, Семпай что-то задерживается. Ты же знаешь Арату, Широни. Пока он вдоволь не натренируется, ждать его бесполезно, а сейчас он возьмется за это по полной. Понимаю, и все же, Курака. А где вообще тренируется Семпай? Я ни разу не видела его за тренировками, только небольшой рукопашный поединок с нами, но это ведь не то. Ты об этом, Широне, я не против рассказать тебе об этом, но это не моя тайна, а Араты, поэтому пусть лучше он расскажет все, когда посчитает это нужным. Для него это крайне важный секрет. Понятно. В таком случае, Широне так и не договорила своих слов, ибо обе сестры неожиданно почувствовали нечто очень странное, будто пространство вокруг них, а точнее вокруг всего города начало ощущаться совсем иначе, да и вспышки силы и внезапных появлений по всему городу для Никомат было сложно не учуять. «Сестра, что происходит? Не знаю, но если мои чувства меня не обманывают, то что-то очень плохое». Курака, нахмурившись, быстро выбежала из дома и начала всматриваться в небо, а вслед за ней выбежала и Широне. «Нас будто отрезают от окружающего мира. Падшие, иных вариантов я не вижу. Кажется, они начали вторгаться в Куа. Что нам делать? Ждать 7П?» Курака ответила не сразу. Она кроме этого еще пыталась учуять присутствие Араты, но из-за появившегося над Куа барьера и весомого количества падших вокруг сделать это было очень непросто. Правда, через пару мгновений несколько источников жизни, явно нечеловеческие, неожиданно оборвались, а рядом с ними на мгновение появился сгусток столь знакомой ей ауры. «Это да, он здесь, Курака». Перед Никоматами из ниоткуда появился обсуждаемый ими человек с парой капель крови на лице. «Вы в порядке?» «Да, с нами все хорошо. Что происходит?» «Кокобель пришел в Куа и привел с собой армию, что сейчас активно отрывает нас от внешнего мира, лишая возможности с кем-либо связаться или уйти отсюда. У него уже 6 экскалибуров, и совсем скоро они могут стать одним мечом. Все настолько плохо?» – спросила Широне. «Не очень радужно. Кокобель силен, и я отнюдь не уверен в своих шансах на победу в битве с ним, так что нужно как можно скорее разрушить барьер и молиться на прибытие Сазикса или иной подмоги. А что делают демоны? Задерживают Кокобеля, точнее пытаются. Мне пора бежать, будьте осторожны. Арата, стой, мы поможем тебе с барьером. Он ведь держится на жизнях падших, да, тогда мы поможем в их уничтожении. Ты быстро, но один ты все равно потратишь слишком много времени. Вы, хорошо». Очень нехотя сказал Ларата, «возьмите на себя эту часть города, а я присоединюсь как только смогу. Если запахнет жареным, не рискуйте, сразу отступайте. Курака, если положение станет критическим, то сразу зови воронов, они все время рядом. Тогда и сам не подставляйся», сказала быстро обнявшая Арату Курака. «Береги себя, и вы друг друга». Сказав это, Арата исчез. «Широне, нужно помочь ему справиться с падшими. Тогда бежим, нельзя терять время». Широне не нужно было дважды просить, ведь она уже была готова к бою. Что такое бедствие? Для большинства людей это нечто ужасное, страшное, то, с чем человек не хочет столкнуться, и обычно это что-то явное и заметное. В качестве примера можно привести много чего. Извержение вулкана, торнадо, наводнение, сильный пожар, масштабная эпидемия и еще огромная куча всего, но в этот раз угроза от бедствия была не так хорошо видна, точнее видна не всем. Простое человеческое население не чувствовало нависшей над ним опасности, просто не замечало. Несмотря на, казалось бы, такую масштабную картину, как изоляция целого города под огромным барьером, несведущие о мире сверхъестественного и не обладающие магией люди не могли ничего увидеть. Для них все выглядело как простая облачная, немного хмурая погода, и единственным странным явлением было непреодолимое желание людей вернуться к себе домой и никуда не выходить, словно прячась от надвигающегося шторма. Для иных создания и магов зрелище было совершенно иным. Если простые люди видели лишь надвигающуюся грозу, то демоны, ангелы и подобные им создания наблюдали явно неестественный вид для Куа. Все небо над городом для них стало кроваво-красным, а все облака чернее ночного мрака. Будто весь небосвод превратился в кровавое море с редкими черными островами из облаков. При этом, разумеется, не было ни одного намека на солнце или иное небесное тело. Только бескрайнее кровавое небо, предрекающее скорое кровопролитие, и вестниками предстоящей бойни должны были стать сотни заполнивших город чернокрылых ангелов, которых люди, казалось, просто не замечали. Падшие действительно пришли сюда проливать кровь, неважно чью. Демоны, люди, другие ангелы, им нужен лишь приказ их лидера, и этот город буквально утонет в море крови, но по злобной иронии судьбы именно кровь падших была пролита первой. Пускай и готовые к нападению, первые отряды чернокрылых не успели даже глазом моргнуть перед своей смертью. Нечто быстрое, незаметное не только для людского, но в некоторых случаях и ангельского зрения в мгновение ока превратило нескольких шестикрылых в кровавую кашу, а потом еще нескольких, и еще. Падшие даже не успевали среагировать или позвать на помощь, прежде чем стремительный силуэт сворачивал им шеи, срубал головы, рвал напополам, и все это за считанные мгновения. В какой-то момент им удалось оповестить друг друга об опасности охотящегося на них убийцы, но количество жертв от этого отнюдь не переставало расти. Иных падших убивал уже не неизвестный человекоподобный монстр, а самые настоящие вороны. К шоку ангелов на некоторых из них начали нападать небольшие стаи крупных воронов, точнее кто-то под видом воронов, и что самое главное, нападения были не безуспешными. Одиночки среди падших при встречах с ними сперва лишились глаз, потом языков, а после их насмерть заклевывали, иногда и вовсе обгладывая до костей. Кровопролитие уже началось, падшие умирали почти каждую минуту, но учитывая их количество и разбросанность по всему городу, ситуация не становилась заметно лучше. Академия Куа, клуб оккультных наук и студсовет. Мы постараемся сделать барьер как можно прочнее и стабильнее, но учитывая силу нашего врага толку будет меньше, чем хотелось бы. Говоря это, Сона и весь студсовет парили на своих крыльях вокруг Академии и вместе создавали защитный купол, чем-то напоминающий воздвигнутый барьер над Куа, только в меньших масштабах. Все прекрасно понимали скорый приход Кокобеля, как и необходимость не дать ему навредить городу, а потому идея насчет купола до последнего казалась многим сомнительной, ведь все силы можно потратить непосредственно на бой с падшим. Вот только атаки их врага по своему масштабу и мощи вполне могли по касательной задеть и территорию за Академией, а это неизбежно приведет к разрушениям и смертям людей, так что хоть и со скрипом, но решение о поддержании одной из команд барьера было принято. Конечно, при желании Кокобель сломает его даже не заметив, но по сути вся задумка держалась лишь на возможности несерьезного отношения падшего к ним как к врагам. Если тот действительно решит убить их ежесекундно, то все пропало, ибо полной мощи Кокобеля им противопоставить совершенно нечего, лишь надеяться на удачу и Ишимуру с его охотой на падших. Барьер был воздвигнут именно студсоветом по двум причинам. Первая из них, конечно, была слегка обидна для Соны, но факт оставался фактом. Свита Риас была мощнее в плане пробивной и разрушительной мощи, поэтому объективно у нее больше шансов нанести падшему хоть какой-то урон. Вторая причина, наоборот, играла в плюс Свите Соны, ведь барьеры были больше по их специальности. Мало того, что Сона была в этом лучше Риас, что та спокойно признавала, так у нее в команде была Мама, чьей сильной стороной были именно барьеры. В потенциале Ханакай в будущем сможет и вовсе обогнать большинство специалистов по защитной магии в этом, если они все, конечно, не умрут сегодня. Теперь нужно надеяться на чудо и, боже, как это трогательно. Раздавшийся над Академией голос привлек к себе внимание всех присутствующих, и хоть они уже понимали, кто именно к ним прибыл, но страх от этого никуда не делся. Демоны решили во что бы то ни было защитить свой город и людей от смерти. Даже подготовили арену для противостояния мне. Как мило и как безрассудно. Кокобель не просто возвышался над своими напрягшимися и готовыми в любой момент атаковать противниками. Для полноты картины о своем отношении к ним и своем превосходстве над демонами, тот буквально сидел на небольшом парящем троне, вальяжно устроившись на нем и смотря на демонов как зрительно актеров. С его лица не сходила легкая, насмешливая улыбка, и все присутствующие не раз уже видели ее. Точно так же улыбался Арата, особенно когда дрался и указывал кому-то на его никчемность. «Кокобель, ты прибыл сюда для нашего убийства, так чего же ты ждешь? Люди в этом городе совсем не причастны к твоим планам, так покажи нам свою сущность воина и генерала. Настоящий воин дает право своему противнику шанс на победу через бой, так сразись с нами». Слова Риас звучали дерзко, нагло, вызывающе и провокационно, но именно на это был расчет. Нужно было добиться от Кокобеля реакции, желания поиграться с ними, тем самым дав хоть немного времени. Ха-ха-ха-ха-ха, сестра Алого Сатаны со своей свитой бросают вызов самому злобному и кровожадному ангелу из когда-либо живущих. Звучит как веселая шутка. Кстати, кое в чем ты ошиблась, наследница Гримари. У меня есть повод для убийства людей, и разобравшись с вами я с превеликой радостью это сделаю. Но это будет немного позже. А сейчас я так и быть немного вам подыграю. Улыбка Кокобеля стала еще кровожаднее. Вы думаете, я не знаю о вашей затее? Задержать меня здесь, в этом ничтожном подобии на клетку, и тем самым дать тому парню возможность сломать барьер и вызвать подмогу. Просчитать такой ход мысли не сложнее, чем заставить вас думать, будто это лучшая идея для вас. Только вот есть одно маленькое но. Мне было выгодно такое решение с вашей стороны. Выгодно? Видишь ли, я дал обещание одному преданному мне человеку, и несмотря на свою репутацию маньяка, обещания я привык выполнять. А ваше разделение помогло мне удовлетворить эту просьбу. Но мы ведь все здесь. Так к чему? Он намеренно хотел разделить нас именно с Ишимурой, однако вам сейчас лучше думать о другом. Я принимаю ваш вызов, но перед этим, как Кокабиэль щелкнул пальцами левой руки, вы докажете мне, что достойны сразиться со мной. Надеюсь, вам не составит труда вдоволь наиграться с моей ручной зверушкой. Земля под ногами демонов начала медленно покрываться трещинами, а уже из них наружу обильно выходил дым и искры пламени. Демоны сразу взлетели и отдалились от этой области, спасаясь от внезапной атаки из-под земли. Разрывая на куски земную поверхность, на свет вышел огромный зверь с тремя собачьими, хотя скорее волчьими головами. Монстр был минимум 4 метра в холке, все его тело покрывал слой бушующего пламени, из трех зубастых пастей также выходили языки огня, а красные, наполненные жаждой крови глаза с нескрываемой яростью смотрели на ошарашенных демонов. Цербер, но это же зверь Аида. Как он вообще оказался здесь? Акина задала вполне резонный вопрос. Признаю, достать его было не так уж и легко, но это стоило всех рисков. Даже сатана не может мечтать о лучшей ручной гончей, а я как добрый хозяин хочу порадовать своего питомца. Цербер, как Кокабиэль оскалился вновь, вдоволь наиграйся со своими игрушками. Иной команды зверю было не нужно, и тот, яростно зарычав, выпуская из пасти потоки пламени, ринулся убивать врагов своего падшего хозяина. Твою мать, их, кажется, вообще не становится меньше. Пока демоны приветствовали пришедшего к ним Кокабиэля, Арата вовсю устраивал геноцид падших ангелов на территории Куа. От его руки уже умерло по меньшей мере 150 чернокрылых. Пару десятков смогли заклевать вороны, да и по-виденному ими Курака с Широни тоже вступили в бой и неплохо подкашивали оккупантов, но из-за общего количества ангелов эти усилия были не столь уж и заметными. Арате приходилось не просто передвигаться с непрерывным ускорением, но и все больше использовать силу концепции для усиления. На его волосах уже красовались листья, да и швы на руках и у рта вот-вот должны появиться. Очередная группа кое-как умудрившихся среагировать на нападение чернокрылых была выпотрошена Ишимурой, после чего тот сразу помчался к ближайшему скоплению еще живых падших. Этим местом оказался парк, по какой-то нелепой иронии, прямо возле того самого злополучного фонтана, но приблизившись к нему, Арата был вынужден остановиться. Что-то было не так, ощущаемые им источники жизни словно взяли и испарились, да и окружение в целом начало сильно давить на сознание. Какого окружение вокруг Араты начало покрываться оранжевой дымкой, а все дальше парк становилось безжизненным, словно исчезая на глазах. Еще один барьер, ха-ха-ха-ха-ха. Внезапно раздавшийся рядом смех мгновенно привлек к себе внимание. Наконец-то, это произошло, ха-ха-ха-ха-ха. В десятке метров от Араты стоял тот самый экзорцист в капюшоне, что при встрече с Кокабиэлем так сильно хотел напасть на него. Пространство же вокруг них приняло более-менее стабильную форму. Теперь вся территория парка была огорожена оранжевым барьером, а экзорцист продолжал смеяться безумным, нечеловеческим смехом. Очередной барьер, серьезно, ха-ха-ха-ха-ха, не просто барьер, ублюдок. Это представление было создано специально для тебя, точнее нас с тобой, вроде как на основе потерянного измерения. Механизм Георга, это каким еще образом? Ты даже ска не представляешь, как я ждал этого момента, ха-ха-ха-ха-ха, момента нашего воссоединения. Мы знакомы, ха, ну конечно же. С чего бы тебе помнить такую крысу? Все же в тот раз я был совершенно иным человеком. Экзорцист с улыбкой на лице стянул с себя капюшон, и Арата увидел лицо довольно молодого парня, но уже явно потерянного для человечества. Белые, растрепанные волосы, красные глаза, наполненные безумием, куча следов от мелких шрамов, да и кожа в целом была крайне нездорового цвета. Даже Арата был не таким бледным. Однако, несмотря на уже открытое лицо, память о личности психа не спешила активироваться. «Я прошел через настоящий ад из-за тебя, и теперь я могу сполна отплатить тебе за это. Однако ты меня так и не вспомнил. Что же, позволь представиться, ведь в прошлый раз я этого не сделал. Илья Каратов, орудие Кокабиэля. Каратов, Илья. Ха, теперь понятно. Я смотрю, моя сила неплохо дала тебе по мозгам, не так ли? Тот самый человек с механизмом у церкви, ставленник Митраэля, царство ему небесное. Насмехаешься. Но ты прав, мне пришлось пережить настоящую пытку, пока мое сознание не лишилось влияния твоей силы. Как я вижу, над тобой поработал не только страх, но еще и инородное вмешательство. Да, пришлось немало времени провести на операционном столе для экспериментов, но оно того стоило. Улыбка Ильи стала шире. Я был слаб, но теперь мне дали силу и возможность достигнуть моей заветной цели. Вернуться сюда и уничтожить тебя. А силенок-то хватит, страдалец. На это Илья ухмыльнулся и щелкнул пальцами правой руки. Словно по сигналу внутри барьера открылись сотни печатей, из которых выходили падшие, причем явно неплохо экипированные. Сам же Илья выставил руку, и из нее начали прорастать непонятные щупальца, формируя своим движением меч. «Ты же не думал, что я не подготовлюсь? Кокобель знает о твоем участии в бригаде хаоса, так что во избежание эксцессов, он принял решение не мелочиться на тебе. Буквально все здесь собрано и создано для одной единственной цели – прикончить тебя. А даже если не выйдет, барьер от нашей смерти не пропадет. Тогда владыка Кокобель лично убьет тебя, сразу после твоих демонических дружков. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, Ска, порвем друг друга в клочья. Ха-ха-ха-ха-ха. Примечание к части. https://www.pinterest.com/pin3913206551365506511 https://www.pinterest.com/pin2370019999133502038 Примерный вид Кокобеля, ибо его внешка в ориге меня бесит. https://www.pinterest.com/pin5782909408378349310 Для тех, кто мог позабыть, примерная внешность Ишимуры. https://pinterest.com/pin7825011226331273 Илья Каратов, только без улыбки и волосы белее. В этот раз я очень прошу вас оставлять свои комментарии, ибо прошлая глава в них капитально просела, а они для меня очень важны. Надеюсь, глава вам понравилась. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord.gg8nb56zue, дискорд-сервер. Падший. Начало битвы. Примечание к части. Народ, я искренне извиняюсь перед всеми вами за такое долгое отсутствие, но у меня были на него причины, к сожалению, очень трагические. Не буду вдаваться в подробности, ибо в ТГ и так это было, просто пожелаю вам приятного чтения. Отец, могу я задать тебе один вопрос? Сын мой, если что-то тебя тревожит, то ты вправе обратиться ко мне в любое время. Что беспокоит твой разум, дитя мое? Отец, скажи, ты говоришь о любви к нам, о любви к людям, о любви ко всему сущему, но почему при этом ты столь яро ненавидишь демонов?